Дорожи временем. Очень давно в Италии жил знаменитый живописец. Он занимался мозаикой. Из разноцветных кусочков стекла и мрамора он составлял прекрасные картины. Мастерскую живописца убирал бедный мальчик Вальтер. Каждый день, когда мастер заканчивал работу, Вальтер подметал пол, вытирал пыль, выносил мусор. Мастеру нравился этот тихий и прилежный мальчик. Однажды Вальтер робко попросил живописца: «Господин, можно я буду забирать осколки, которые вы выбрасываете?» «Можно», — кивнул мастер. «Только зачем они тебе? Они уже никуда не годятся». Мальчик ничего не сказал, лишь благодарно взглянул на хозяина. Не один год Вальтер прислуживал знаменитому мастеру. Это был уже не мальчик, не подросток, а молодой человек, аккуратный, старательный работник. Каждый день он бережно откладывал в сторону кусочки стекла и мрамора и уносил их в полуподвальное помещение, которым мастер почти не пользовался. Однажды случилось, что художник зашел в кладовую и заметил в углу за кучей старых вещей почти законченную картину. Он взял ее и поднес к свету. Пораженный неожиданностью, мастер в молчаливом восторге любовался прекрасным произведением искусства. «Какому мастеру пришло в голову прятать свою работу в моей мастерской?» – недоумевал он. В это время в кладовую вошел слуга. Увидев господина с картиной в руках, он смутился. «Вальтер, ты не знаешь, кто спрятал здесь свое произведение?» – все еще удивляясь, спросил живописец. «Это мои попытки. Я хотел составить картину», – сбивчиво проговорил молодой человек. «Помните, вы однажды разрешили мне брать ненужные кусочки стекла и мрамора?» Художник в недоумении перевел взгляд со слуги на картину. Он то подходил к ней совсем близко, то отходил подальше, рассматривая прекрасное сочетание осколков. «Хорошо, хорошо, просто прекрасно!» – приговаривал он. «Вот так и в жизни бывает. Стремимся делать что-то большое, важное, а на маленькое, незначительное не обращаем внимания. А сколько красоты порой кроется в этом каждодневном, вроде бы незначительном». Мастер вышел из кладовой, и слуга шагнул за ним. «Я рад за тебя, Вальтер», — снова заговорил художник. «Ты правильно и очень мудро использовал время и возможности. Старайся и впредь дорожить временем, чтобы жизнь твоя принесла пользу ближним и прославляла Бога. Мы ежедневно встречаем людей, нуждающихся в утешении, понимании, ласковом слове, но далеко не всегда оказываем им внимание, считая это мелочью, ненужными осколками. Мы думаем, что заняты важным делом. Если же воспользоваться этими малозначительными случаями, можно создать прекрасную картину и угодить этим служением Богу. Сколько изумительных картин доброты, любви и милосердия можно создать, уделяя время ближним, используя незначительные случаи».